Глава 3. Дженнифер Лаверн, дочь Вернона, пыталась аккуратно поставить в старенькую треснувшую вазу букет ярко-красных роз. Утро Рождества, 5 минут 11. Дженнифер склонилась над могилой своего безвременно ушедшего из жизни брата. Отец стоял рядом, глубоко засунув руки в карман дубленки, дрожа от холода. Малыш был похоронен под сенью церкви всех святых в Хантингтоне, и каждый год в день Рождества Лаверн с дочерью приезжали на его могилу, главным образом для того, чтобы порадовать Донну. На белой, простой могильной плите была выбита незамысловатая надпись «Том Лаверн, 8 октября 1970, 5 января 1974. Всегда будем любить тебя». «А это еще что за лиана?» – буркнул Лаверн, указывая носком ботинка на побеги какого-то растения, вскарабкавшиеся на надгробие. «А по мне вполне симпатичный», – откликнулась Дженнифер. «В этом есть что-то от прерафаэлитов». «Да, конечно. Но ты же помнишь, что я их не терплю. Те еще художники». Дженнифер когда-то училась в художественной школе, и Лаверн проявлял живой интерес к ее занятиям живописью. Он с интересом перелистывал альбомы по искусству, которые дочь приносила домой, и получал огромное удовольствие, решая для себя, что является шедевром, а что безвкусицей. «Прерафаэлиты», — часто повторял он, — «теперь это считается искусством. На самом деле все это полная чушь». Дженнифер окончила художественную школу с отличием, но к неприходящей досаде отца так и не воспользовалась полученным образованием и, по его выражению, зарыла талант в землю. Два последующих года после окончания школы она еще пыталась урывками рисовать и время от времени заводила разговор о том, что было бы неплохо получить звание магистра гуманитарных наук. Затем, год назад, когда ей исполнилось 24, Дженнифер познакомилась с актером по имени Майкл Беренсфорд, и все ее творческие амбиции были задвинуты в самый дальний угол. Они с Майклом поспешно поженились, и в октябре на свет появилась Гарриет, первая внучка Вернона Лаверна. Особенно раздражало Лаверна то, что, несмотря на ее несомненный талант, каждая картина давалась Дженнифер мучительно тяжело. Теперь же замужество и материнство стали для дочери удобным предлогом надолго оставить занятия живописью. Конечно, новая роль жены и матери налагает великую ответственность, и все равно Вернон был расстроен. Когда Дженнифер заявила о желании посвятить себя искусству, отец прочитал ей целую лекцию о том, на какую шаткую стезю она ступает. Однако, разглядев неподдельное счастье Дженнифер и постепенно расцветающий талант, он даже начал гордиться тем, что у него дочь художница, не похожая на чужих детей. И вот теперь, когда она изменила своему призванию ради мокрых пеленок и обязанностей домохозяйки, Вернону стало казаться, что Дженнифер едва ли не предала его. И все же он наверняка смог бы это пережить, если бы не зять. Дело в том, что Майкл, или Майкл Беренсфорд, как любил называть его Лаверн, оказался полной противоположностью его представлениям о спутнике жизни для дочери. Во-первых, раздражало, что зять взял себе чужое имя. На самом деле его звали Майкл Кейн. Но поскольку в британском актерском профсоюзе Эквити уже состоял актер с таким именем, Майклу пришлось перекреститься в Беренсфорда. По мнению Лаверна, подобный шаг характеризовал человека не с самой лучшей стороны. Вместе с дочерью они вернулись к машине, где их ожидал Майкл Беренсфорд. Вернон пытался не думать о нем, Рождество получилось и без того не слишком приятное. Однако та неописуемо самодовольная улыбка, которую встретил их Майкл, когда они с Дженнифер уселись в машину, сразу же напомнила Лаверну, почему он так зол на зятя. Майкл совсем недавно сделал на своих белокурых волосах завивку. Устав от набивших оскомину однообразных типажей представителей высшего общества в духе возвращения в Брайтсхед, он попробовался на роль в новой многосерийной теледраме о жизни футболистов. Для этого Майкл попросил парикмахера сделать ему типичную прическу футболиста. Кстати, не зря. Тем самым он сумел произвести впечатление на менеджера по кастингу. Тот был родом из южной части Англии и никогда еще в своей изнеженной жизни не встречал северянина. Речь Майкла представляла собой грубую карикатуру на йоркширский говор. В отличие от него, Лаверн говорил с типичным йоркширским акцентом, однако ни разу не удостоился предложения сыграть северянина. Вопиющая несправедливость. По причине своих успехов Майкл Беренсфорд пребывал в приподнятом состоянии духа. Он вовсю сыпал шутками, как бы напоминая о том, что не за горами время, когда его новая семья будет им гордиться. В глазах Лаверна Майкл и сегодня совершил очередной грех, когда не пошел вместе с Дженнифер на могилу ее брата. Правда, актеришка сделал вид, будто остался в машине из соображений деликатности, сославшись на то, что, мол, посещение могилы – дело сугубо личное, и он не имеет права сюда вторгаться. По мнению же Лаверна, сам факт вхождения в новую семью подразумевает такое, если угодно, вторжение. Правда, вслух он ничего не сказал, надеясь в душе, что самообладание не покинет его до самого конца дня. Не проронив больше ни слова, Лаверн отправился домой, чувствуя себя кем-то вроде таксиста, в то время как Дженнифер и этот ее бесценный Майкл сидели на заднем сиденье, взявшись за руки. Лаверн жил в старом деревенском доме с каменным полом, построенным в прошлом веке. Когда он купил его в конце 60-х годов, там еще был земляной пол, а водопровод вообще отсутствовал. По прошествии четверти века и благодаря нескольким банковским судам бывшая хибарка превратилась в то, что агенты по продаже недвижимости называют очаровательным комфортабельным коттеджем в живописной местности. Если смотреть сверху, коттедж имел форму вытянутого креста с широким парадным крыльцом. Крыша была соломенной, а стены увиты брионией и плющом. Окна задней стены были обращены на запад, на холмистое поле и видневшуюся вдали церковь. Летними вечерами долгие закаты заливали окрестности золотисто-пурпурным светом, вызывая у Вернона и Донны ощущение сельской идиллии. Машина подъехала по гравийной дорожке прямо к дому. Окна гостиной светились рождественской иллюминацией. Услышав шорох колес, на крыльцо вышла Донна. Она так и сияла гордой улыбкой счастливой моложавой бабушки. Прихожую заполняли ароматы жарящейся индейки. Из гостиной послышался плач Гарриет. Тетушка Анна, традиционно навещавшая Лавернов на каждое Рождество, сочла своим долгом высказаться. «Ревет, не переставая, с той самой минуты, как вы вышли из дому». Тетушке Анне было уже за 80. Выросла она в бедняцком квартале Лидса и в молодые годы вместе с матерью Донны выступала в кабаре в составе музыкального дуэта под названием «Пара теней». В самые лучшие свои времена они в Брэдфорде аккомпанировали Дэнни Кайе. Тетушка Анна считала себя спецом во всех областях шоу-бизнеса и, естественно, проявляла живейший интерес к карьере Майкла Бернсфорда. Кроме того, она мнила себя большим авторитетом в деле воспитания младенцев, хотя собственных детей у нее отродясь не было. «Вы знаете, почему малышка плачет? Она хочет на ручки к дедушке». Видя в этом единственное средство успокоить плачущего младенца, тетушка вручила раскрасневшуюся от крика Гарриет Вернону. Каким-то чудом, едва оказавшись на руках у деда, малышка перестала плакать. Это событие было встречено всеобщим смехом, однако самого Лаверна подобная метаморфоза не слишком удивила. «Маленькая, я уже понимаю, что безопаснее всего находиться в длинных руках закона», — шутливо прокомментировал он. «Пора ее кормить», — сказала Дженнифер. Лаверн неохотно передал малышку матери, которая тут же дала ей грудь. Тетушка Анна принялась с интересом наблюдать за кормлением, по ходу дела обрушив на Дженнифер массу полезных советов по усовершенствованию техники кормления младенцев. Лаверн отправился на кухню помочь Донне с мытьем посуды. «Как поживает мой любимый мужчина?» — спросила она Верна, обняв его за талию. «Кто его знает?» — подыгрывая ей, ответил Лаверн. «Давненько его не видел». В свои 40 с небольшим Донна все еще была хороша собой. Как и у дочери, у нее были большие темные глаза и роскошные густые брови. Всю жизнь Донна была лучшим другом своего мужа, а делить постель с лучшим другом всегда приятное занятие. «Наша Гарриет просто душка, правда?» «Обезьянка», — пошутил Вернон, — «маленькая, страшненькая мартышка». Донна шутливо дала ему шлепок. «У нее дедушкины волосы». «Да у нее вообще никаких волос», — возразил Лаверн и угодил в ловушку. Донна рассмеялась, прижала его к себе и посмотрела влюбленным взглядом. Для этого ей всегда приходилось задирать голову, потому что муж был ровно на 8 дюймов выше нее. «Все в порядке?» — тихо спросила она. Вернон знал, что жена имеет в виду поездку на могилу их сына, и торопливо ответил. «Да, отлично. Надеюсь, ты не позволил себе грубости в отношении Майкла». Вернон притворился обиженным. «Кто, я?» «Вернон», — Донна с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться, и предостерегающе прижала палец к губам. Лаверн дважды пытался что-то сказать, но Донна дважды не дала ему это сделать. Профессор Фред Стоктон, консультант в области одонтологии из городка Уилмслоу, что в графстве Чешир, поднимался по лестнице своего огромного скрипучего дома. В его толстом сытом брюхе переваривали жареный индейкой пудинг, щедро сдобренный бренди. Внешне Стоктон производил малоприятное впечатление. Гладко прилизанные редкие волосы, подслеповатые глаза за стеклами очков в металлической оправе, поблескивающие посередине угрюмого квадратного лица. Те, кто знал профессора ближе, относились к нему с любовью и уважением. Правда, познакомиться с ним близко было делом далеко не простым. По случаю праздника Стоктон нарядился в клетчатый жилет и белую рубашку с желтым галстуком-бабочкой. Этот щеголеватый наряд дополняли просторные домашние брюки из плотного вельвета и начищенные коричневые туфли. Одежду себе профессор обычно заказывал по почте в магазине на Риджент-стрит, торговавшем дорогой спортивно-туристической экипировкой, не отличавшейся, впрочем, особым вкусом. Стоктон считал себя сельским джентльменом и, по правде говоря, таковым и являлся. Он был заядлым охотником и, если выдавалась возможность, любил попалить из ружья. Ему доставляли великое удовольствие и отдача в плечо от выстрела, и глухой шлепок о землю подстрельной косули. Дело отнюдь не в том, что он будто бы не любил всякую живность. Наоборот, Стоктон испытывал к дичи нечто вроде трогательной благодарности за то, что может охотиться на нее. Если бы не супруга, которая обрекла его на празднование Рождества дома в обществе матери антуража последней, как бы он сейчас мечтал оказаться на природе, в Шотландии. Кстати, антураж этот был, в общем-то, невидим и полностью ограничивался воображением его тещи. Старость воскресила для нее и давно умершего мужа, и целый сон покойных друзей и родственников. Последние полчаса старушенца вела жаркую дискуссию с этими незваными гостями, а Стоктон с женой тем временем пытались смотреть по телевизору фильм о Джеймсе Бонде. Для профессора это был очередной напрочь испорченный праздник. Неудивительно, что он с облегчением закрыл за собой дверь в кабинет и погрузился в серьезные раздумья. Утро предыдущего дня Стоктон провел в Йорке, осматривая и фотографируя следы зубов на теле Анжали Джад. Увиденного оказалось достаточно, чтобы надолго выбить его из колеи. Профессор спешно возвратился в лабораторию стоматологической клиники Манчестерского университета, где незамедлительно проявил фотоснимки в обществе одного лишь тамошнего охранника. К тому времени, когда его подозрения подтвердились, часы показывали уже 6 вечера. Стоктон позвонил Лаверну на Фулфорд-Роуд, но в управлении никто не снимал трубку. Решив, что дело может немного подождать, еще будет время вернуться к нему после рождественских праздников, Стоктон собрал все свои находки и отправился домой. Однако мысли о сделанном открытии никак не давали профессору покоя, и он не смог удержаться от искушения набрать телефонный номер Лаверна. Трубку поняли лишь после 6-го гудка, бесстрастный голос телефонистки. Стоктон спросил Лаверна, его тут же без всяких церемоний соединили с его кабинетом. После 2-го гудка трубку подняла Алин Сэвидж. «Кабинет суперинтенданта Лаверна. Инспектор Сэвидж слушает». «Инспектор, счастливого вам Рождества». Пауза. «Кто говорит?» «Пресс Стоктон». «А, здравствуйте, мистер Стоктон. А я-то думал, вы слушаете обращение Ее Величества». «Нет», — ответил профессор. «Забавницы эти женщины». «Кто? Я или королева?» В ответ Стоктон издал короткий смешок. «Можете пригласить к телефону суперинтенданта?» «Нет. А это срочно?» «Разумеется». Стоктон относился к Лин с симпатией. И хотя он встречался с ней один только раз, ясные голубые глаза и внушительный бюст крепко врезались ему в память. «Инспектор, не буду долго распространяться, но, кажется, у нас проблема». «Да? И какая?» «Вы, конечно, знаете, что я сделал слепок зубов мистера-незнакомца, а вчера мне удалось получить несколько превосходных фотоснимков отпечатков зубов на теле той мертвой девушки». Он немного помолчал, давая собеседнице переварить услышанную информацию. «Я сразу же проявил фотоснимки и должен сказать, что укус не совпадает со слепками зубов Тайермана. Абсолютно никакого сходства». «А, в голосе Лин профессор услышал нотки разочарования. «В любом случае, спасибо вам за звонок. Очень любезно с вашей стороны поставить нас в известность». «Подождите», — торопливо добавил профессор, — «это не самое главное. Есть кое-что поважнее». Его взгляд упал на верхнюю полку книжного шкафа, на которой выстроились сразу несколько экземпляров бестселлера «Одонтологии» — справочника судебно-медицинской стоматологии. Это был классический труд в данной области, который, несмотря на довольно спорное утверждение его автора о том, что потенциальных правонарушителей якобы можно определить по строению челюстей, сходному с неандертальцами, наверняка обеспечил научному светилу безбедное существование до самой старости. «Нет», — покачал головой профессор. «Проблема заключается в следующем. Вы можете исключить нашего мистера Тайрмана из круга подозреваемых лиц. Но следы зубов на теле девушки подозрительно совпадают с прикусом первой жертвы». «Извините», — откликнулась Лин, — «я не совсем поняла». «Не мудрено, я и сам не могу в это поверить. Однако сомневаться не приходится. Я убежден, что следы зубов на теле второй жертвы совпадают с прикусом жертвы номер один». Последовала долгая пауза. «Но это просто невероятно». «И все-таки это следы зубов именно того парня, моя милая». Стоктон уселся на письменный стол, подбрасывая в руки гипсовый слепок в полиэтиленовом пакетике. «Я сейчас как раз рассматриваю слепок. Все отчетливо видно. Не буду утомлять вас научными терминами, но у него весьма своеобразные зубы. Никакой ошибки быть не может». Затем с легким сомнением в голосе профессор добавил. «Мне ничего не остается думать, кроме как... когда вы говорите, он умер?» «Сейчас, где здесь они у нас?» В трубке раздался шорох перебираемых бумаг. «Парень убит 28 ноября, а девушка 20 декабря». «Хм. Вряд ли девушка была убита раньше парня или в один день с ним. Может, просто ваши патологоанатомы что-то напортачили, а? Что скажете?» «Нет», — твердо возразила Лин. «Доктор Суоллоу, как и вы, профессор, он грамотный, преданный своему делу профессионал». «Похоже, я уже влюбился в него», — подумал с иронией Стоктон. «Патологоанатомы иногда действительно ошибаются в установлении времени убийства, но тела обоих жертв, когда их обнаружили, были еще теплыми или, по крайней мере, еще не успели остыть. Девушка абсолютно точно умерла после этого парня». «Как-то это не вяжется». «Это точно», — ответила Лин, удивленная новым откровением. «Какие ужасные убийства», — продолжал словоохотливый профессор. «Совершенно бессмысленный, правда? Трудный вам достался случай». «Да», — отозвалась Лин. «Может, вы позволите мне как-нибудь угостить вас ланчем, например, когда мы встретимся в следующий раз?» «Что? Меня одну?» «Ну, да, то есть вас и суперинтенданта», — поправился Стоктон, мысленно обругав Лин за ее малодушие. Лин рассмеялся ему прямо в ухо, и это прозвучало слегка неуважительно. «Спасибо, профессор. Переправьте нам ваше заключение, как только сможете. Счастливого Рождества!» Положив трубку, Лин неслышно выругалась. Фаррелл, единственный из следственной бригады, дежуривший кроме Лин сегодня ночью, дружелюбно улыбнулся ей. Сегодня они вдвоем занимали кабинет Лаверна. «Неужели все действительно так плохо?» Лин честно рассказала коллеге об открытии профессора Стоктона. Фаррелл, который был занят тем, что вводил в компьютер адреса из записной книжки Анжали Дат, тихонько присвистнул. «Прям в духе экзорциста». «Я не видел этого фильма», — призналась Лин. «Что ты имеешь в виду?» Фаррелл, не желая вдаваться в подробности, отбросил эту мысль как явно бессмысленную. «Ты ведь учился в университете, Пит. Можешь объяснить мне, что происходит?» Фарреллу никогда не удавалось устоять перед соблазном поделиться с окружающими своими идеями, даже если таковых у него и не было. «Вот представь себе, что Анжали и убитый парень были друзьями, может, даже любовниками. След от укуса мог оказаться очень глубокой раной, нанесенной перед его смертью». Они оба нахмурились, понимая всю неубедительность подобного объяснения. Однако Фаррелл, ничуть не смутившись, продолжал. «Ну хорошо, забудем. Понятия не имею, как появился этот след от зубов. Но мне покоя не дает мысль о вывернутых конечностях. Интересно, существуют ли яды, которые способны так перекорежить тело? Некоторые токсины типа стрихнина или бруцина вызывают сильные конвульсии, а в огромных дозах...» «Нет», — не дала ему закончить Лин. «Кто-то уже высказал подобное предположение. Однако в крови обоих жертв не обнаружено никаких ядов. Парень регулярно принимал амфетамины, за исключением дня своей смерти. А ты снова повторяешь старое. Небось, думаешь, что наши судмедэксперты – сущие идиоты, которые не знают, как выглядит старая рана, или не в состоянии распознать печенку, набитую мышьяком. Да ты видел их за работой чаще, чем я. Если эксперты совершают ошибки, тогда ошибаемся и все мы. А если они некомпетентны, потому что мы сами не можем прийти ни к какому заключению, то это наводит меня на мысль о патологической лени». Фаррелл поправил очки на переносице и покровительственно улыбнулся. «Но разве не сродни той же лени безоговорочная вера во всемогущество экспериментов? Патологоанатомия еще довольно молодая наука, ее заключения нередко строятся на догадках. Профессор Суоллоу всегда поражал меня своей компетентностью, однако на свете существует яд под названием ресин, который он не определил бы за миллион лет, потому что ресин практически не оставляет следов. Его получают из касторового масла, и 1 сотня миллиграмма яда хватит, чтобы, например, убить нас с тобой». Заинтересовавшись услышанным, Лин спросила, «А он вызывает сильные конвульсии?» «Нет», — ответил Фаррелл, покраснев. Лин криво усмехнулась. «Ну хорошо, когда обнаружишь какие-нибудь яды, которые не оставляют следов, сообщи нам, пожалуйста». И они снова вернулись к работе. Он, устремив взгляд на экран не такого уж безвредного компьютера, она, взявшись разбирать картонную коробку из-под бананов, в которой были сложены вещи, некогда принадлежавшие Анджали Дат. Лин одну за другой вытащила мягкие игрушки разных там мишек и зайчиков, дешевые безделушки, крошечные флакончики духов и прочую всячину. Все это она расставила перед собой, что, кстати, не было каким-то особым следственным действием. Просто Лин смотрела на лежащие перед ней вещи и думала. Взяв в руки стопку перетянутых резинкой карточек, Лин на какое-то мгновение замерла. Они напоминали ей игральные карты. На обратной стороне что-то вроде привычной рубашки, рогатый месяц над тремя волнистыми линиями и латинскими буквами «СД», отпечатанными серебром на черном фоне. Другая сторона белая, испещрена целой сотней, Лин специально пересчитал их, отдельных фраз или, скорее, деклараций наподобие «Как сейчас прекрасна моя жизнь» или «Все цветы в саду моем расцветут». «Пит?» — спросила Лин, протягивая Фарреллу карточки. «Есть какие-нибудь соображения на этот счет?» Фаррелл оторвался от компьютерной клавиатуры и, насупившись в своей обычной манере этого академика-полисмена, просмотрел всю пачку. «Да», — многозначительно заявил он через несколько секунд. «Это изъявление». «Не поняла». «Изъявление. Карточки для медитации. Смысл в том, что если постоянно повторять про себя написанное на карточках, твоя жизнь станет прекрасной. Или, можно сказать, все твои цветы действительно расцветут». «Никогда не слышал ничего подобного. Как, говоришь, они называются?» «Изъявление», — повторил с самодовольным видом Фаррелл. Лин записал это слово в свой блокнотик. «А что с ними делают снова и снова?» Фаррелл терпеливо повторил сказанное, и Лин записала несколько ключевых фраз. «Кто обычно пользуется такими карточками?» Фаррелл сначала надул щеки, затем громко фыркнул. «Видишь ли, практически любой может. Насколько мне известно, это всего лишь один из атрибутов для любителей стиля New Age, вроде кристаллов или ароматического масла. Все эти прибамбасы пришли из Калифорнии, от тамошних сект. Главная мысль такая. Мы должны уничтожить зло, причиненное нам в детстве, научиться любить самих себя. И вообще, мы все должны стремиться к духовному богатству, что-то вроде перерождения, первобытной терапии». По лицу Лин было видно, что она мало что поняла. «Ты думаешь, Анджали Дат состояла в такой секте?» «Видишь ли, вовсе не обязательно. Она могла, например, получить эти карточки в подарок. Кстати, моя сестра подарила мне такой кристалл. Ей почему-то кажется, что он поможет мне решить проблемы со сном. Главный результат будет достигнут, если я буду ударять им себя по голове. Правда, лично я не увлекаюсь мистикой, но любой, кто увидит такой кристалл у меня дома, наверняка подумает иначе». Зазвонил телефон, и Лин подняла трубку. С другого конца провода до нее донеслись веселые звуки вечеринки, после чего прозвучал голос Джонни Милза. Было похоже, что он уже сильно напраздновался. «Да-да, спасибо. И тебя тоже, Джонни. Да, я передам ему». Лин положила трубку, встряхнула головой и рассмеялась. «Это Милз. Специально позвонил, чтобы сказать нам, что он о нас думает. Почему-то настаивает, чтобы я доложила тебе, что он уже осушил целых 12 пинт пива». Фаррелл ухмыльнулся. «Многовато для представителей сил правопорядка». «Давай вернемся к карточкам. Что могут означать буквы СД?» «Не знаю, но тут стоит название производителя, посмотри. АВ, ВАТ, Галифакс. Может, это что-нибудь нам подскажет?» «Брось», — ответила Лин. «До начала следующей недели народ будет праздновать, так что на работе никого не застанешь». «Поискать адрес АВ Уатта в телефонной книге?» «Честно говоря, не испытываю сейчас ни малейшего желания заниматься подобными поисками. А ты?» Лин встала из-за стола и потянулась. «Мне до чертиков надоел сам вид этого кабинета», — пожаловалась она. «Давай куда-нибудь сходим». «Не иначе, как надо мной издевается», — подумал Фаррелл и глуповато улыбнулся. «Куда? В кино?» «Нет, я вполне серьезно. Мне просто хочется смотреть одно место. Ты не против, если мы еще разок взглянем на комнату Анджели?» «Ну да, конечно. Если ты считаешь, что это нам чем-то поможет, а как мы туда попадем?» Лин выдвинул ящик письменного стола и достал связку ключей. «При помощи вот этого!» «А я думал, мы вернули их домовладельцу». «Правильно, но только одну связку», — пояснила Лин. «У Анджели была еще одна запасная, о которой домовладелец не знал». Оставив свет в кабинете включенным, они поспешно накинули пальто и вышли. Лифтом пользоваться не стали, а спустились вниз по лестнице, где привычно пахло мелом и каким-то дезинфицирующим средством. В свете угасающего дня их фигуры отражались в оконных стеклах. Каблуки гулко цокали по гладкой поверхности ступенек. Еще не выйдя на улицу, каждый в глубине души уже начал сожалеть, что не пустились в этот жутковатый поход. Из подвального помещения доносились громкие звуки радио, словно в насмешку кто-то пел «Ах, если бы Рождество было каждый день!». На машине Лин доехали до Фишергейт. Казалось, город вымер. Жители в эти минуты сидели перед телевизорами, наивно полагая, будто остальные обитатели планеты наверняка празднуют Рождество гораздо веселее и интереснее. Лин думала в эти минуты то же самое, по всей видимости, была права. Дом, в котором жила Анжели Дат, пребывал в состоянии прогрессирующего упадка. Это было четырехэтажное здание, построенное еще в викторианскую эпоху. Подобно другим домам, сдаваемым под жилье студентам и безработным, он служил для своего владельца лишь источником денег. В подъезде неистребимый запах мочи, пол местами продавлен. Лампочки на лестнице не оказалось, и несмотря на то, что на улице стоял холодный зимний день, из-под лестничной ковровой дорожки вылетело целое облако комаров. Они неотступно кружили над головами Лины Фаррелла, пока те поднимались по скрипучей лестнице. На первой лестничной площадке из-под некрашенной двери донеслись звуки музыки, а из-за запущенной общей уборной густо пахнуло тухлыми яйцами. «Этот гадюшник просто просится, чтобы его поскорее отправили на слом», — прокомментировал Фаррелл. «Нет, это домовладелец, пора на свалку», — не согласилась Лин. Поднявшись на верхний этаж, Лин ставила ключ в замочную скважину двери, ведущий в квартиру Анжели. Насторожно оба переступили порог. Лин на ощупь щелкнула выключателем, и под потолком загорелась голая, без всякого абажура лампочка. Здесь все еще стоял запах смерти, пусть слабый, тем не менее различимый, острый, приторно-сладкий запах мясницкой разделочной стойки, неприятно усиленный невыветрившимся сигаретным дымом и восточными благовониями. В пустой комнате шаги по голым половицам отдались гулким эхом. Единственным ярким пятном на холодном грязноватом полу выделялся коврик возле кровати, но и он был заляпан пятнами засохшей крови. Взгляд Лин привлекло очерченное желтым мелом пятно под окном, там, где проходила граница между стеной и полом. Точно такими же пятнами были забрызганы и стены, и потолок. Похоже, бедную девушку швыряли по комнате, как тряпичную куклу. Действия полиции вряд ли могли помочь расследованию. Содержимое выдвижных ящиков стола и полок шкафа было беспорядочно свалено на пол. «Кто производил обыск в комнате?» — сердито осведомилась Лин. «Милс и Этерингтон», — ответил Фаррелл. «Ты только посмотри, какое свинство они здесь развели», — возмутилась Лин. «Попробуй найди сейчас подходящих сотрудников», — сочувственно проворчал Фаррелл. С этими словами он повернулся к стене. Его внимание привлекла глубокая вмятина, оставленная головой Анжели в тот момент, когда... Некая нечеловеческая сила размозжила несчастной девушке черепную коробку. След, по цвету похожий на йод, буровато-рыжей дорожкой засох от вмятины до прикроватного коврика. «Господи, Питер, что здесь творилось?» — вздохнула Лин. «Ты себе можешь это представить?» Посчитав вопрос риторическим, Фаррелл извлек из кармана новенькую блестящую фляжку бренди. «Хочешь?» — предложил он. «Невеста подарила». «Очень мило с ее стороны», — ответила Лин и, приняв фляжку, сделала глоток. Сегодня она успела только позавтракать, и алкоголь моментально вызвал ощущение тепла и умиротворенности. «Хватит, я за рулем, если ты, конечно, не забыл об этом». «Как же, помню», — уважительно отозвался Фаррелл и отпил примерно половину содержимого. Лин подошла к окну и выглянула на улицу. Внизу какой-то ребенок под присмотром отца катался на трехколесном велосипеде. «По-моему, в своих выводах нам следует отталкиваться от противного», — задумчиво произнес Фаррелл. «Потому что происшедшее здесь на самом деле не могло произойти. То есть я хочу сказать, нам может показаться, что ее тут швыряли по всей комнате какие-то силачи-невидимки». «Или какие-то мифические исполины», — поправила Лин. «Вот-вот, мифические исполины», — повторил Фаррелл, смакуя эту фразу. «Но мы же знаем, что такое бывает только в сказках, верно? Это все равно, что утверждать, будто первую жертву сбросили с пролетающего самолета. Ясно одно, эти убийства совсем не такие, какими представляются. Мне как раз вспомнился случай, тоже подозревали убийство. Был найден человек с огнестрельным ранением в голову. Дело поручили Рону Вестли. Так вот, он уже буквально через несколько часов пришел к выводу, что парня никто не убивал, сам застрелился. Причем выронил пистолет и прошел еще примерно полмили, прежде чем умер». «Замечательная история». «А что, разве нет? Мне думается, с такой же меркой надо подойти и к нашему делу. Лучше не обращать внимания на очевидное». Лин подошла к книжной полке покойницы. Господи, почему эти книги остались здесь? Честное слово, мне порой кажется, будто я работаю с законченными тупицами. Ну уж, протянул Фаррелл, будем справедливы. Какой смысл забирать с собой книги? Это ведь просто институтские учебники. Неужели? Даже вот эти? Спросила Лин, взяв в руки запыленный томик и прочитала вслух название. «Тайные доктрины происхождения чудес. Макс Лонг». Забавное название для учебника. Ничуть не забавное. Не забывай, что убитая изучала психологию. Лин наугад раскрыла книгу и попыталась вникнуть в ее содержание. Фаррелл нетерпеливо заглянул ей через плечо. «Видишь?» – произнес он снисходительно. «Это учебник. Раздвоение личности. Фрейд. Юнг. Персона. Вряд ли это нам чем-то поможет». Лин продолжала рассматривать книгу, не обращая внимания на его комментарии. «Лин?» – окликнул ее Фаррелл. Лин резко оторвала взгляд от чтения. Неожиданно до нее дошло, что Фаррелл стоит подозрительно близко к ней, едва ли не вплотную. «Да?» Лицо у него было задумчивое и спокойное. «Лин, мне кажется, у нас с тобой должен быть роман». Она в ответ лишь насмешливо фыркнула, однако Фаррелл и бровью не повел. «Нет, в самом деле, у нас с тобой должен быть роман». «Не говори глупостей». Фаррелл слегка покраснел. «Почему же глупости? Да ты сама бегаешь за мной». На этот раз Лин стал немного не по себе. «Я? О, Господи! И когда это было? Мне бы такое даже в голову не пришло». Несостоявшийся Дон Жуан рассердился. «Тогда почему ты все время пялишься на меня?» Разъяренная, Лин швырнула в Фаррелла тайную доктрину и пулей вылетела из комнаты. Осознав всю глубину совершенной ошибки, Фаррелл бросился вслед за ней. Книга, угодившая ему прямо по физиономии, шлепнулась на грязный пол, раскрывшись на главе «Непостижимые силы и ее роль в магии. Происхождение и некоторые способы применения». Вечером свершилось самое неприятное. После обеда, бренди, кофе и еще одной порции бренди, Лаверн понял, что хочешь не хочешь, но ему не избежать участия в Trivial Pursuit. Его домашние просто обожали эту игру. Вернон же ее ненавидел. Он попытался было увильнуть под предлогом, что хочет посмотреть фильм по телевизору. Но тетушка Анна оказала ему медвежью услугу, напомнив, что поскольку в доме есть видеомагнитофон, Лаверн сможет записать фильм на кассету, а сам тем временем играть вместе с остальными. Нелюбовь Лаверна к этому времяпрепровождению главным образом объяснялась тем, что за игрой проявлялись худшие черты его зятя. Майкл был из тех, кто играл с каким-то фанатичным рвением, без всякого милосердия и сострадания к соперникам, особенно если те проигрывали. Он вел себя так, будто победа являлась заключительным доказательством его интеллектуального превосходства. Майкл словно начисто забывал о том, что изобретатели игры сами были далеко не интеллектуалами, а обыкновенными предпринимателями, для которых главное – делать деньги. Ему и в голову не приходило, что напечатанные на карточках ответы могут быть ошибочными. Пока взрослые играли, Гарриет спала в холле. Лаверн с Анной играли против Дона и Дженнифер. Майкл вызвался играть в одиночку, объяснив это тем, что обладает несправедливым по отношению к остальным преимуществам. «Надеюсь, вы помните, что у меня феноменальная память, и я сходу запоминаю все вопросы, плюс моя общая эрудиция. В свое время я немало покопался в разного рода энциклопедиях». Донна легонько подтолкнула локтем дочь. «Ума палата, твой муженек», — добродушно пошутила она. «Есть маленько», — пробормотал Лаверн. «Что ты сказала, Вернон?» – переспросила Донна, смерив его укоризненным взглядом. Лаверн промолчал. Игра продолжилась. Через час Майкл выиграл 5 секторов, мать с дочерью 2, а Вернон с Анной ни одного. Неудача Лаверна объяснялась его готовностью слушать Анну, которой хотелось отвечать только на вопросы об эстраде и чье глубокое знание шоу-бизнеса то и дело вступало в противоречие с ответами на карточках. «Вот как!» – искренне удивлялась она, когда им с Верноном в 5-й раз не удалось получить заветный розовый сектор. Наверняка это ответы неправильные, а вам все лишь бы выигрывать. Анна постоянно разражалась громким смехом и восклицаниями. От Лаверна не скрылось, как Майкл изогнул бровь, словно посчитав смех старушенцы чем-то неприличным. «Послушай, Майкл», — не удержался он от комментария, «ты только что просто замечательно повел бровью. В самом деле замечательно. Продолжай в том же духе, и в скором будущем станешь новым Роджером Муром». Лаверн встал, чтобы снова наполнить бокал и одним глазком взглянуть на свою мерно посапывающую внучку. «Твой дедушка тебя любит», — прошептал он, — «но вот боюсь, что папаша твой фанфарон». По мере того, как вечер стал переходить в ночь, а количество жестянок из-под пива на полу возле ног зятя заметно увеличилось, тот сделался шумным и воинственным. Поймав Дженнифер и Дону на попытке жульничать, он заявил, что им вообще не следует играть, если они не в состоянии вести честную игру. У обеих мошенниц эта тирада вызвала приступ смеха, однако после этого Майкл Бернсфорд сделался совсем невыносимым. Когда Лаверн с Анной оказались на розовом секторе в шестой раз, произошло следующее. Как раз настала очередь Дона задавать вопрос, кто первым вел самую долгоиграющую шоу-игру 70-х «Golden Shot». Анна вопросительно посмотрела на Лаверна. «Как же его звали? Я прекрасно помню. Господи, просто с ума сойти можно». «Бенни Хилл?» — наугад пошутил Вернон. «Точно!» — возбужденно воскликнула старушка. «Бенни Хилл!» «Это ваше последнее слово?» — поинтересовалась Донна. «Да», — ответил Вернон. «Вы угадали», — солгала его жена. Донна и Дженнифер разразились аплодисментами. Лаверн поздравил Анну, так и не понявшую, что стала объектом благотворительной акции. Однако обмануть Майкла оказалось нелегким делом. «Минуточку, давайте-ка проверим по карточке». «Ну, на ней уже восседала Донна. Я перемешал ее с остальными». «Покажите мне ее, иначе последний ответ будет считаться недействительным», — угрожающе заявил Майкл. Его слова были встречены всеобщим смехом. «Майкл, дорогой, это всего лишь игра», — сказала Дженнифер. «Меня никогда не примут в этой семье как родного», — оскорбился будущий Роджер Мур номер два. «С такой прической? Никогда», — съязвил Лаверн, удостоившись очередного укоризненного взгляда жены. Анна торжествующе улыбалась. Похоже, она втихомолку радовалась возникшей перепалке. Донна ласково обняла зятя. «Майкл, милый, разумеется, мы рады видеть тебя членом нашей семьи. Не будь таким обидчивым». Смягчившись, Майкл произнес. «Извините, во мне, наверное, говорит актер. Я и в детстве был точно таким же. Всегда все принимал близко к сердцу». В ту же секунду откуда-то сверху донесся оглушительный треск. Все испуганно затаили дыхание. «Что это, черт возьми?» — вскрикнула Донна. Лаверн вскочил на ноги и бросился из комнаты в холл. Гарриет проснулся и захныкала. Лаверн схватил ее на руки и передал Дженнифер, а сам устремился вверх по лестнице. Он осмотрел спальню, но там все оказалось в порядке. Однако сверху по-прежнему раздавались странные звуки, как будто крыша обрушивалась внутрь. Лаверн со знанием дела выключил везде свет и уже в темноте обошел каждую комнату. Затем громко произнес вслух. «Наберись мужества показаться нам!» В глубокой задумчивости Лаверн вернулся в гостиную к бледным и озабоченным членам своей семьи. «Что это было?» — спросила Дженнифер. Лаверн покачал головой, не сводя взгляда с внучки. Донна тут же принялась разворачивать на малышке пеленки, разглядывая тельце плачущей внучки. «Верно, ты видишь?» «Что?» Донна указала на пару фиолетово-багровых синяков на обеих сторонах левого бедра младенца. «Смотри», — ужаснувшись, сказала она, — «как будто кто-то ущипнул ее». При помощи большого и указательного пальцев Донна изобразила щипок. «Как такое могло произойти? Чьих это рук дело?» – недоумевала она. За последним вопросом последовала долгая пауза. Тревога охватила всех присутствующих. Майкл впервые за вечер лишился дара речи. Анна время от времени удрученно покачивала головой. «Какая жестокость!» – сокрушалась она. «Другого слова не подберешь». Празднование Рождества в семействе Лаверна завершилось на довольно грустной ноте. Дженнифер и Майклу, понятное дело, захотелось уйти. Донна с тетушкой Анной выпили еще по рюмочке и попытались расслабиться перед экраном телевизора. Увы, от охватившего их беспокойства было не так-то просто избавиться. Пропустив еще по одной, все стали готовиться ко сну. Уже одетый в пижаму, Лаверн снова прошелся по дому, проверяя, надежно ли заперты окна и двери. Завершив свой обход, он поднялся по лестнице на второй этаж. Тетушка Анна спала в соседней с ним комнате. Полоска света под ее дверью погасла. Донна уже засыпала, когда он забрался в постель и лег рядом с ней. Потянувшись к стоявшей на прикроватной тумбочке лампе, Вернон погасил свет. Некоторое время он лежал без сна, воображая себе какие-то движения во тьме поблизости. Однако вскоре подмерное посапывание Донны тоже уснул. Ему снова приснился сон, который преследовал Лаверна с детских лет. Снилось, будто он находится в склепе, полном спящих каменных рыцарей. Единственным выходом из склепа служил бесконечный черный туннель, который населяли невидимые смертоносные существа, способные видеть в темноте. Хорошо вооруженный Лаверн ожидал нападения врага, зная, что тот поклялся уничтожить его. Он был уверен, что враг появится из черного туннеля, но тот обернулся каменным рыцарем, восставшим из своей могилы. Своим мечом он отрубал Лаверну одну конечность за другой. Вернон проснулся весь в холодном поту, даже пижама прилипла к спине. Сел в постели и с удивлением обнаружил, что Донна в той же позе сидит рядом с ним. Она вцепилась в руку мужа. «Прислушайся, что там такое?» «Что?» Было так тихо, что Лаверна услышал, как пульсирует кровь у него в ушах. «Там!» — настойчиво повторила Донна. «Прислушайся!» На сей раз Вернон действительно услышал какие-то странные звуки. Более всего они напоминали глубокий стон и доносились как будто с лестничной площадки за дверью. «Боже мой!» — испуганно прошептала Донна. «Что это?» Не в состоянии дать разумный ответ, Лаверн потянулся к стоявшей у изголовья лампе и нажал на выключатель. Света не было. «Черт побери, лампочка перегорела!» Стон раздался снова, на сей раз громко. Непонятно, кому принадлежал этот звук, человеку или животному. Вскоре он зазвучал глуше, перейдя в протяжный, сдавленный хрип. Затем дверная ручка повернулась. Дверь медленно приоткрылась, и в комнату вошла фигура в белом. «Кому из вас плохо?» — спросила она. Это была тетушка Анна. Лаверн живо вскочил с постели и подвел ее к Донне. «У нас все в порядке, честное слово». «Вернон, включи свет», — потребовала Донна. Стоявший у двери Лаверн ответил. «Пытаюсь. Электричества нет». С верхней лестничной площадки донесся неясный шум, за которым, словно некий жуткий знак узнавания, последовал хриплое «Ах!». «Давай!» — выкрикнул Лаверн, подзадоривая невидимого гостя. «Чего это ты струсил?» Донна подошла к нему сзади и обняла. Лаверн почувствовал, как дрожит ее тело. Они стояли в дверном проеме, преграждая путь тому неизвестному, что могло ждать их за порогом. Вернон не увидел в темноте ничего подозрительного, и ему еще раз вспомнился жуткий черный туннель, приснившийся в ночном кошмаре. Сидевшая на кровати Анна пронзительно вскрикнула. «Что это? Пусть убирается прочь!» Что-то дохнуло Лаверну прямо в лицо, заставив отступить. В воздухе явственно чувствовалось присутствие смертельной угрозы. Температура в комнате резко снизилась. Повеяло ледяным холодом. Донна и Вернон крепче прижались друг к другу. Их глаза, вместо того, чтобы привыкнуть к темноте, стали еще хуже различать пространство перед ними. По ступенькам лестницы проскакал мягкий футбольный мяч, сопровождаемый оглушительным хором стонов и жалобных вздохов, доносившихся со всех мыслимых сторон. Анна, дрожа, подошла к Донне и Вернону. Все трое обняли друг друга, образуя живой треугольник. Теплый ветер, пахнущий сырой землей, ворвался в дом, хлопая дверями и окнами. После этого воцарилась тишина, нарушаемая лишь приглушенными всхлипываниями Анны.